Глава 10. Глядя на реку, по берегу которой мы шли, я думал, правильно ее так назвали. Не мутной или грязной, а именно муть. Даже удивительно, как она вообще может течь. Настолько грязной выглядит вода. И не просто грязной, настоящей жижей. Причем такого цвета, что посмотришь на нее и поневоле почувствуешь на душе то, что и называют в обиходе мутью. Река выглядела абсолютно безжизненной, и только на редких островках копошились какие-то существа, мелкие, чем-то похожие на крыс цвета вареного рака. Берега реки тоже не изобиловали растительностью, лишь изредка попадались чахлые кустики да клочки травы. «Теоретик, ты слишком близко к воде не подходи!» Вероятно, Гудрон в очередной раз вспомнил о своих обязанностях наставника. «Это почему еще?» «Там кто-то водится», — поинтересовался я, проведя взглядом по водной поверхности и заодно отметив, что направлять ствол оружия туда, куда направлен взгляд, стало входить у меня в привычку. Или, как утверждает Слава Проф, записываться на кору головного мозга. Именно на ней, по его словам, и находятся все наши навыки. Такие, например, как вождение автомобиля, езда на велосипеде, катание на коньках и прочее, прочее, прочее. «Никто в ней не водится, дело не в этом». «А в чем тогда?» «Берег скользкий, поскользнешься и сам не поймешь, как в этой грязи окажешься. Она настолько жирная, что замучаешься потом свое барахлишко отстирывать, не говоря уже об оружии. Эта жижа намертво к металлу прилипает». Идущий позади него Гриша фыркнул. «Ты чего?» — обратился к нему Гудрон. «Да так, своим мыслям», — туманно ответил тот, но все же пояснил. «Теоретик тебя на голову выше и куда крупнее, а ты с ним смотри, в грязь не упади. Прям мамаша над дитятком». Гриша снова фыркнул. «У нынешней молодежи ветер в голове и мозгов, как у курицы». Гудрон брюзжал так, как будто был 60-летним стариком. «Насчет мозгов это тебе к профу. Он своими ганглиями и аксонами все уши успел прожужжать. Я скоро не хуже его в мозгах разбираться буду. Серотониновая кислота, во!» Слава, чья спина маячила передо мной, и который не мог не слышать их разговор, фыркнул в свою очередь. «Ты бы еще помнил, что это и в чем ее задача заключается», — через плечо бросил он. «Нейромедиатор, что же еще?» — небрежно ответил Гриша. «Когда этой хрени в мозгах не хватает, человек мало того, что заболевает, так еще и идиотом может стать». Но действительно что-то вроде того. Чувствовалось, что Слава улыбается. «Так, вот уже и Данилов скит виден. Значит, за поворотом русла и паром должен быть». Скит неизвестного мне Данилы выглядел обычной бревенчатой избой. Ничего в нем не выдавало того, что это действительно скит. И забор вокруг него был, так, одно название, невысокий, с частыми щелями и хлипкий даже на вид. Очередной оазис, разглядывая его, размышлял я. Паром представлял собой перекинутые с берега на берег канаты и обычную лодку достаточной вместимости, чтобы взять на борт с десяток пассажиров. На противоположном берегу в нее грузились 6 человек, снаряженные по походному и при оружии. Хотя где тут других встретишь? Янис, едва только взглянув на них через оптику СВД, на невысказанный вопрос грека ответил. «Кеша Каин со своими». Почему-то все сразу же начали улыбаться. Поддаваясь общему настроению, улыбнулся и я. Это не ускользнуло от внимания Гудрона. «Теоретик, а ты-то чего улыбишься? Тоже эту историю слышал? И когда успел?» «Какую еще историю?» «Как Каин и его люди на пыжму ходили». «Нет, не слышал». «Если не слышал, чего тогда зубы скалишь?» «Да так, мысли всякие в голову лезут. Глупые, оттого и смешно». Мысли действительно были самыми, что ни на есть, глупыми. Глядя на этих людей в лодке, мне почему-то вспомнилось школьное увлечение онлайн-шутерами. Вот бежим мы всем кланом на захват чужой базы, и попадается нам еще один. Взглянул Янис на их клан-теги и успокоил. Расслабьтесь, мол, вара с ними нет. Пусть они и не союзники, но клан нейтральный, так что стрельбы не будет. Только сейчас настоящим будет все. Боль от ран, которые не отхилишь аптечкой в меню быстрого доступа. И смерть, когда не окажешься на ближайшем респе и не бросишься догонять своих. Здесь даже на Гаагскую конвенцию всем плевать. И потому патроны с экспансивными пулями, после попадания которых придет такая боль, что ты искренне пожалеешь о том, что тебя не убило сразу, и примешься умолять своих товарищей, чтобы добили, потому что терпеть эту адскую боль невозможно. Да они, вероятно, и сами тебя пристрелят, не потому, что ты вдруг стал обузой, из милосердия. Нет, лучше обо всем этом не думать. И чтобы отвлечься, я поинтересовался. А пыжма — это вообще что? Гудрон ответил словоохотливо. Предстоит скорый привал, и дыхание можно не беречь. Не что, а кто? Существо такое. Далеко не гвазил, конечно, но тоже зверюга серьезная. Выглядит она как то ли бегемот-недомерок, то ли свинья-переросток. По большей части травоядная, хотя при случае и мясцом не против перекусить. Из ее шкуры, кстати, неплохие бронежилеты получаются. Но тяжеленные, в отличие от того, что изгвазило. Артемон его веса даже не чувствует. «Надо будет еще раз альбом Грека посмотреть», — решил для себя я. «Вряд ли он откажет, в его интересах. Наверняка ведь эта самая пыжма в нем есть, но что-то совсем ее не помню. Иначе встретишься с чем-то незнакомым, и непонятно будет, то ли сразу стрелять, то ли пусть пасется дальше». «И что там с этой пыжмой произошло?» «Да там такая история, что как вспомнишь ее, смех сразу разбирает», — Гудрон хохотнул. «К северу от Фартового хуторок есть. Как и полагается, расположен в оазисе. Все в нем, как и обычно, никто никого не трогает. Правда, растительности это не касается. Но и повадилась одна пыжма посевы травить. Теперь к сути». Перед тем, как к ней перейти, Гудрон хохотнул еще раз. И шедший позади него Гриша, и Слава спереди. Возможно, и Грек с Янисом, но они находились от меня далековато. Грек шел впереди нашей цепочки, Янис ее замыкал. «Местные фермеры наняли Каина, чтобы эту самую пыжму извести», — продолжил рассказ Гудрон. «Но так, чтобы за пределами оазиса. Вот тут-то все и случилось». «Что именно?» «Выследили они ее на утренней зорьке, еще на подходе к оазису. Ну, а дальше все пошло не по плану. На свою беду этот дурень Каин решил мастер-класс показать. Смотрите, мол, как я ее с одного выстрела. Выцелил он, значит, ей под лопатку и бац! Но экспассивкой. А у нее пробивная способность, сам знаешь какая. Только разъярил пыжму. На это еще полбеды. Как выяснилось, на сей раз она не одна приперлась, а привела с собой пару подружек. И закончилось дело тем, что все эти горе-охотнички на деревьях оказались. Деревья там так себе, поросль молодая. А у пыжм туша, ого-го, как даст по стволу рылом. Попробуй-ка удержись. Благо, что деревьев много, а эти твари неповоротливые. Неизвестно, сколько бы времени Каин и остальные обезьян изображали, но на их счастье мимо Фил со своей братвой проходил. Он-то их от этой напасти и избавил. Каин ему гору пикселей предлагал, чтобы тот язык за зубами держал. Но как тут удержишься? Весь Фартовый неделю в повалку лежал, когда Фил рассказывал про то, как он их спасал. Смешно, наверное. Пока сам в такой ситуации не окажешься. А за что его Каином прозвали? Он через слово «каюсь» вставляет при разговоре. Вероятно, за это. Когда мы добрались до места переправы, лодка находилась уже на середине реки. «Так», — сказал Грек, — «когда они пойдут мимо нас, а этого не избежать, чтобы никто даже не думал улыбнуться, а тем более засмеяться, держим каменные лица, приветствуем и все. Пожалейте их самолюбие. Земля-то, она ведь и здесь круглая. И, возможно, когда-нибудь нам понадобится их помощь. Иначе они только позлорадствуют, наблюдая со стороны, как нам приходит каюк». И, не выдержав, улыбнулся сам, предусмотрительно повернувшись спиной к мути. От воды пахло тиной и еще чем-то непонятным. «Ты только не вздумай в нее руку совать», — предупредил меня Гудрон. «Даже не собираюсь. Слишком она отталкивающая на вид. Помимо того, вполне может быть, что в ней обитают какие-нибудь существа. Ядовитые, как змеи, или зубастые, как пираньи, или способные испускать электрические разряды, как угри или скаты, а то и все сразу. Или сама она такова, что кожа покроется сыпью, а затем и язвами, которые здесь еще никто не научился лечить. Место на носу занял Грек, даже в лодке впереди всех. Сзади, на корме, с винтовкой на коленях расположился Янис. За перекинутый с берега на берег канат взялись Гриша со Славой, ну а мы с Гудроном остались без дела. «Много народу здесь проживает», — поинтересовался я. Как бы там ни было, дом большой, почти огромный. Тот не медлил с ответом. «После того, как исчез Данила, вообще никто не живет». «Как он исчез?» «Как все здесь исчезают? После иных осколки костей находят, а другие и вовсе бесследно. В общем, не получится у тебя очередную кралю охмурить. «Почему очередную? Что я пропустил?» Разговаривали мы с Гудроном негромко, но я не услышал. «Все, пока ты со своей будущей женой общался, теоретик Юленьку успел приболтать». Никого я не прибалтывал. Юля сама хотела всего не меньше, чем я. Но отвечать ничего не стал, вместо меня это сделал Гриша. «Это тебе, Боря, просто завидно. Себя молодого вспомни. Тоже поди ни одной юбки пропустить не мог». «Не мог», — согласился с ним Гудрон. «Но я и сейчас не старый. Еще тому же Янису с теоретиком по этой части фору дам». «Стареешь ты, брат, стареешь», — не согласился с ним Сноуден. «Поглядывала там на тебя одна. Я бы так выразился, весьма и весьма заинтересованно. Но тебя в силу твоего возраста куда больше интересовало то, что стоит на столе, что булькает и чем это можно закусить. И разговоры пустопорожние. Что молчишь? Нечем крыть?» «Просто она не в моем вкусе, потому и сделал вид, что ее взглядов не замечаю». «Именно это и есть признаки старения», — чуть ли не торжественно объявил Гриша. «В молодости оно как?» «Как?» «Видишь, что дама к тебе неравнодушна, хвать ее в охапку и поволок туда, где вам никто не помешает. Сделал свое дело, а уже затем разбираешься, симпатичная она или страшненькая, как зовут и так далее». «Сразу-таки в охапку и поволок?» «Именно, как наш теоретик», — Гриша рассмеялся. «Слышал я, что этот самый Данила не просто так исчез. Он смог собрать достаточно пикселей, чтобы открыть портал», — сказал Янис совсем не в тему. «Мне тоже говорили об этом», — включился в разговор до этого молчавший Слава. «Да ну!» — усомнился Гудрон. «Я было подумал, что он скажет, какая чушь, все эти ваши порталы, нашли во что верить», когда тот добавил. «И откуда бы у него столько пикселей? На перевозке через эту речку вонючку заработал. Верится с огромным трудом. Говорят, он целую жилу нашел. А еще где-то в горах у него плавильня спрятана, в какой-то пещере». Невдалеке действительно виднелись отроги, и все невольно посмотрели туда, в том числе и Гудрон, что не помешало ему сукоризной покачать головой. «Янис, ты же серьезный человек. Жениться вот собрался, а во всякие сказки веришь. Взял Данила, да и нашел целую жилу, а затем добыл из нее кучу пикселей. Если бы все было просто, разве они ценились бы так высоко? За все то время, что я здесь, мне ни разу больше 1000 штук накопить не удавалось. И скажу вам честно, только у десятка из них узоры сошлись. Или тот же Шах. Уж он-то, думаю, состоятельный человек, и пикселей у него хватает. Так почему же он еще здесь?» «Может, и сказки», — пожал плечами Янис. «Но что теперь, и помечтать нельзя?» «Что касается Шаха, а чем ему здесь плохо живется? Он же по местным реалиям олигарх. Мне кто-то говорил, что на земле он в ларьке шаурмой торговал, или чебуреками, или кто-то другой торговал, а он этим ларьком владел, неважно. Ну и какой ему смысл возвращаться? По ларьку соскучился?» Наверное, крыть Гудрону было нечем, потому что он промолчал. А может, все дело было в том, что лодка успела ткнуться носом в берег, и теперь нам предстояло взобраться по нему наверх. Берег был крутым и глинистым. Какие тут разговоры? На ногах бы удержаться и не скатиться вниз. Вопреки уверениям Гудрона, дом оказался обитаем. Это стало понятно еще на подходе к нему. Ухоженный огородик, на веревке вперемешку сушатся мужские, женские и детские вещи, а в деревянном корыте замочена еще одна партия белья. Я не ошибся. Из-за угла дома выглянули две любопытные мордашки, а затем показались и сами дети. Погодки лет 5-6. Волосы у них были светлые, почти белые. Босоногие, в одежде не по росту, но у каждого на поясе висел нож. Причем не какая-нибудь там детская игрушка. Достаточно серьезный нож, с лезвием, длиной в ладонь взрослого мужчины. Хотя чему тут удивляться? В этом мире необходимо научиться защищать себя с измальства. Следом показались мужчина и женщина, оба средних лет. Мужчина был нагло обрит, но с черной окладистой бородой. Женщина тоже не была блондинкой, темнорусые волосы. Но не возникало никаких сомнений, что дети именно их. Слишком большое сходство. Мужчина оглядел нас довольно хмуро, но без неприязни. В глазах женщины было больше любопытства, чем тревоги. «Здравствуйте вам», — начал разговор грек. И, не дожидаясь ответного приветствия, спросил: «Переночевать сможем?» «Отчего нет?» — пожал плечами бородач. «Я дом перегородкой пополам разделил, и вторая половина полностью ваша. Хоть неделю живите. Только сами о себе заботьтесь. Мы вам не обслуга. И еще, грядки не затопчите». «Понял», — кивнул Грек, скидывая с плеч рюкзак и подавая тем самым пример остальным. «Грядки побережем. Колодцем, надеюсь», — указал он движением головы на сруб с журавлем, — «пользоваться можно?» «Сколько угодно. Воды не убудет». «Да, вот еще что. Мясо не купите?» — без особой надежды в голосе поинтересовался хозяин. «Все верно. Дичи здесь на каждом шагу. Так и лезет под ноги». «Какого мяса?» Интереса в голосе Грека было нисколько не больше, чем надежды у бородача. «Косуля, молоденькая, перед обедом ходил себе что-нибудь добыть. Под свинок попался, а тут эта косуля выскочила. Я больше от страха в нее выстрелил, настолько неожиданно она появилась», — смущенно пояснил он. «Но не бросать же ее там было, а столько нам без надобности. Отдам за символическую плату». «Ну, если только за символическую, тогда возьмем». «Пиксель, и она ваша», — обрадовался бородач. «Мог бы и так отдать», — буркнул Гудрон, когда хозяин скрылся за домом. «С пикселя не разбогатеешь». «Курочка по зернышку клюет», — не согласился с ним Гриша. «А потом золотые яички несет. И мы с пикселя не разоримся. Нажарим мясца впрок. Завтра целый день ущельем предстоит идти. А там ни воды, ни дров. Да и останавливаться лишний раз неохота. Быстрее бы его миновать». Внутри дом действительно оказался разделен перегородкой, надежной, из свежеошкуренных бревен, на которых там и сям проступали капельки янтарной смолы. Чтобы оказаться на хозяйской половине, такую перегородку сходу не снесешь, попотеть придется. Все остальное выглядело обычно. Несколько лежанок из необструганных и ничем не прикрытых досок, стол из них же возле окна и вешалки для одежды в виде забитых в щели между бревнами колышков. В доме приятно пахло свежим деревом. А из настежь распахнутого окна совсем не доносилось запаха тины, хотя выходило оно в сторону реки. Пристроив рюкзак в изголовье первой попавшейся лежанки, я отправил туда же разгрузку и куртку, после чего с удовольствием, сняв берцы, босиком пошлепал к выходу, чувствуя, как доски пола приятно холодят разгоряченные долгой ходьбой ступни. Но не забыл прихватить с собой FN-фал, который стал так же привычен, как, например, мобильник в моей прежней жизни. Наш сидели в ряд на лавке под навесом и от безделья наблюдали за тем, как Гриша снимает шкуру с туши косули. Та выглядела совсем как земная, разве что окрас был несколько непривычен. Пятнистая практически полностью, и такая шкура больше бы подошла к какому-нибудь леопарду. На лавке сидели все, кроме Грека, которого не было видно нигде. Я постоял на пороге, привыкая к яркому солнечному свету после полутьмы помещения, и присоединился к ним. «Гриша, ну кто же так ее снимает?» — осуждающе покачал головой Гудрон. «Осторожней ножичком нужно, осторожней, чтобы ни одного пореза!» Сказал он таким тоном, как будто шкура имеет огромную ценность, а не небрежно будет выброшена сразу после того, как покинет свое место. «Советчиков, смотрю, много, а помощи хрен от кого дождешься, взял бы и помог. Сейчас каждый должен заниматься своим делом». «И какое же оно у тебя в данном конкретном случае?» Гриша даже свое занятие бросил. «Следить за тем, чтобы на тебя внезапно какой-нибудь птер не спикировал, или, не дай бог, гвазил не набросился. Ты разделывай, разделывай. Твоя безопасность — моя забота. Но ножичком поаккуратней работай». Гриша хмыкнул, но труд свой продолжил. «Нет, категорически не понимаю тех, кто мясо не ест. Ну вкуснотища же! Проф! «Должно же быть этому какое-то объяснение», — на мгновение оторвавшись от еды, сказал Гудрон. «Чему именно? Тому, что некоторые от мяса отказываются, или тому, что оно такое вкусное?» Слава на миг задержал у самого лица ложку, чтобы тут же отправить ее в рот. «Что мясо такое вкусное? До тех, кто от него отказывается, мне дела нет. Ущербные люди!» «Конечно же есть». «Ну и какое?» «Как и обычно. Дело вот в чем». Слава полусогнутым указательным пальцем свободной руки постучал по голове. «Не своей, Гудрона». «В волосах, что ли?» — сделал вид, что не понял его Гудрон. «У кого как?» — пожал плечами тот. «Хотя я имел в виду мозг». «И что, мозг?» «Таким образом он тебя поощряет». «Поощряет за что?» «За то, что ешь качественную, богатую аминокислотами пищу. А те ему жизненно необходимы для строительства новых межнейронных связей, которые он строит постоянно, частью новые, а частью, чтобы заменить те, которые разрушаются, что является неизбежным процессом, Например, нашей долговременной памяти. Отсюда и получаемое тобой удовольствие, которое он тебе внушает. Так сразу и внушает. Именно. У него свой особый язык для общения с владельцем. Например, в числе прочего, мозг постоянно следит за водным балансом организма, и в случае обезвоживания во рту появляется сухость. Причем сухость не настоящая, фантомная. Таким образом, он дает тебе понять: выпей воды, и чем больше обезвоживания, тем сильнее фантомная сухость во рту. В итоге мозг своего добивается: попил ты водички, и все, баланс восстановлен, а сухость исчезла. Вообще, знаете, если сказать честно, до сих пор толком непонятно, кто кому на самом деле принадлежит, мозг нам или мы мозгу. «С водой разобрались, но мы про мясо говорили», — не унимался Гудрон. «С мясом такая история. На корне нашего языка имеются особые рецепторы, которые реагируют на глутамат». «Это который усилитель вкуса?» Янис с интересом слушал разговор Гудрона и Славы. «Его повсюду пихают. И в лапшу быстрого приготовления, и в приправы всяческие, и вообще куда угодно, в те же бургеры». Янис слушал, не забывая налегать на еду. Впрочем, как и Гудрон, и все остальные. Но не Слава, который, едва только речь зашла о его любимой теме, совершенно забыл, что находится за столом и что у нас ужин. Он даже ложку на стол бросил. «Глутаминовая кислота совсем не усилитель вкуса и вообще к нему никакого отношения не имеет. Она самая распространенная среди аминокислот и потому является для мозга маркером, ведь если в пище есть белок, обязательно имеется и она. Если объяснять на пальцах, глутамат дает ему знать, что пища богата белком, и он, мозг, в свою очередь поощряет тебя тем самым чувством удовольствия. Правильную пищу ешь, дядя Боря. Мне белок во как нужен». Потому-то производители всяческого фастфуда, да и не только его, так охотно и суют везде глутамат. Наш мозг принимает все за чистую монету, и в итоге мы получаем удовольствие, поедая всякое дерьмо. «Плевать бы я хотел на фантомные ощущения, когда с бодуна такой сушняк, что язык шершавым, как напильник, кажется», — высказался Гриша. «А вот не надо жабать, как слепая лошадь при первой же возможности. Незачем свой мозг алкоголем травить. Проф, правильно я говорю?» Слушая Гудрона, я не удержался от улыбки. Тоже мне трезвенник нашелся. Но если алкоголь некачественный и выпито его много, тогда правильно. А в других случаях, если качественный и в меру? Каждому индивидуально. Все зависит от ферментов, которые разлагают молекулы этанола. И тут уж кому как генетически повезло. Хотя с возрастом их становится все меньше и меньше, и в этой связи бадун, по выражению Сноудена, все злее и злее. Кстати, убежденные трезвенники, в подавляющем большинстве своем люди, чьи организмы нужных ферментов практически не вырабатывают. А вообще некоторое количество алкоголя производит и сам организм при приеме пищи. Именно это и дает мозгу понять, что прием пищи состоялся, так сказать, сигнал. Тот-то, когда долго не ешь, а затем от пуза, такое ощущение, как будто немного захмелел. «Жаль, что недолго», — высказался Гриша, который выпад Гудрона полностью проигнорировал. «Так, Слава, все это очень интересно, но ты и есть не забывай». Грек, который тоже внимательно слушал объяснение Славы, придвинул сковородку к нему вплотную. «Иначе твой мозг во сне тебя кошмарами замучает в отместку за то, что ты его не накормил. Маркерами». В первый раз я услышал от Грека шутку. «Все, доедаем и спать. Завтра нам идти каньоном, и преодолеть его мы должны одним броском». Ночью, в которой уже раз, мне приснился странный сон. Множество людей смотрят на меня с непонятной надеждой, а я лишь улыбаюсь им в ответ, совершенно не представляя, чего именно все они от меня хотят.